Стражники охотно помогли мне транспортировать этих бедных детей. Шини вызвалась быть врачом для них, а их родители, у которых забрали детей, были безмерно благодарны мне. Но никто из них не заметил, что мои глаза изменились. Ведьмачьи глаза показывали ужас увиденного и содеянного. Саламандр я сжег с помощью игни, когда стражники подтвердили их причастность. За их уничтожение мне заплатили 500 аренов. Но разве могли 500 аренов покрыть убийство детей? Что самое странное, мои руки даже не дрогнули, и даже сейчас я чувствовал слишком страшное спокойствие, как будто то, что я сделал, абсолютно естественно. Меня даже не пугали те мысли, что посещали мою голову, я относился к ним как к должному. Шини, помимо помощи детей, хотела поддержать меня, но я отказался от ее поддержки. «Бедные дети, а великий вечный огонь!» — воскликнул старичок с седой бородой, одетый в красную рясу. «Зря ты появился здесь, мразь!» Идя прямо к преподобному, мысленно подумал я. Преподобный – религиозный фанатик и лицемер. Он с легкостью находит несуществующие грехи, не обращая внимания на настоящие преступления. Я решил избавиться от него и таким образом попасть в Изиму. Выродок, нечестивое отродье, чей лик осквер. Увидев, что я подошел к нему, стал кричать этот старик, но резкий взмах моего меча отделил его голову от туловища, и старик пал замертво. «Убийца! Убийца! Ведьмак убил преподобного!» — закричала толпа, а меня стали окружать рыцари. «Ох, Геральт!» — услышал я женский вздох бессилия со стороны Шини. «Я не буду оправдываться, я убил его, и что вы сделаете?» Оглядев толпу холодным взглядом кошачьих глаз, спросил я. «Зэ, зачем ты убил его?» — дрожащим голосом спросил лидер стражников предместья. «Зачем? Это не так важно. Важно, что я не закончил». Закончив говорить, я рванул вперед и рубанул мечом в сторону толстого мужика, одетого в богатые одежды. «А он убил Ада! Выродок убил Ада!» — закричали напуганные кметы. «Что здесь происходит?» Неожиданно пришел хорошо вооруженный отряд из Вазимы, которые прознали об возвращении детей. «Как вовремя! Канон меня так просто не отпустит, верно?» Усмехнувшись, подумал я. «Я убил нечестивого жреца и торговца, убившего своего брата из-за зависти», — спокойно ответил я стражнику. «Ведьмак обокрал мой дом». Вдруг из толпы показался Элов и закричал во всю глотку. «Вжих!» Стражники достали свои мечи, направив их на меня. «Во-первых, зверь, которого я убил, это воплощение пороков отдельных жителей деревни, и ты, Микула, один из них. Ада также был частью этого, и, наконец, главный винтик, и просто ужасный фанатик, преподобный, чьи речи ядовитее, чем яд Василиска. Что ты несешь, выродок? Городской стражник Вазимы, как ты смеешь клеветать на меня?» — закричал Микула из толпы городских стражей. «Ты изнасиловал свою невесту Ильзу, и она покончила жизнь самоубийством», — усмехнувшись, сказал я. «Это ложь», — возразил Микула. «Вдруг я заметил подозрительного лысого типа в окружении громил. Наконец-то ты появился. Нужно двигать же винтики канона», — подумал я и рванул в его сторону. «Остановите его, он пытается сбежать», — крикнули стражи, бросаясь за мной. Только ведьма Абигайл, похоже, видела, что я вовсе не пытаюсь сбежать. «Что ты хочешь?» — закричал лысый мужик в окружении своих громил, видя, что я бегу к нему. Вместо ответа я рубанул мечом вперед и лишил жизни его телохранителя, а после, оттолкнув другого, проткнул горло лысому мужчине со словами: «Твоему теневому бизнесу конец. Ведьмак посмел убить при страже», — закричали в ужасе кметы. «Ты посмел убить на моих глазах», — закричал Микула, который только добежал до меня со своим отрядом. Однако далее произошло то, чего никто никак не ожидал. Я отбросил свой меч в сторону и поднял руки за голову. Микула закричал: «Хватайте его!» Стражники окружили меня со всех сторон, но я не сопротивлялся. Если бы я пробивался в Вазиму с боем, то было бы очень много жертв. Люди такие существа, что против сильного врага могут объединиться, а это бы мешало мне. Удар рукояткой меча попал мне прямо в затылок, и я сделал вид, что потерял сознание. Сам я тем временем, притворясь без сознания, пока меня заковывали в кандалы и перевозили в Вазиму в качестве заключенного, обдумывал, как мне лучше уничтожить следующую ячейку саламандр в канализации, где они производят наркотики. Часть 73. Примечание к части. Ссылка на альбом, где будут ведьмачьи знаки и магия, https://anlkm2xwunat1nn6. Ссылка на альбом, где будут все карты по ведьмаку, https 3Y633 в Зюхвы и 7ДФ8. Отдельная ссылка на карту именно окрестностей Хвызимы. HTTPS. Ахналкстсиасюрев 7. Вот очередная глава закончена. На события гораздо. Показывает расовые предрассудки и многие проблемы мира ведьмака. Страниц всего 13. Но я честно заколебался писать вчерашнюю главу. Поэтому вот так, много чего вы здесь увидите, но по большей части неприятные стороны мира ведьмака. По скриптум, вы не ждали, а мы приперлись. Новая глава появилась намного раньше, чем обычно. Однако, судить, конечно, вам, дорогие читатели, гарантирую, по крайней мере лично меня, дальше ждет еще больше интересного, это только начало. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 4-7 дня, если не произойдет ничего неожиданного. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований. Вот ссылочка, https://хвибицамягот. Как всегда жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать, прям жутко хреново, не придя ни к чему лучшему, чем просто полностью уничтожить лабораторию «Саламандр». Я ждал, когда же капитан стражи Хромого квартала, Винсент Мейс, придет ко мне с ведьмачьим заказом в обмен на амнистию. Открыв глаза, я увидел, что нахожусь в клоаке. Это была просторная камера, которая пропахла запахом мочи и сырости. Здесь был не только я, но и другие. Тут был даже эльф, которого должны завтра повесить. Не следуя оригинальной истории, я просто спокойно ждал, сидя у стены в камере. Вот мои ожидания оправдались. И кто-то постучал по клетке и воскликнул строгим голосом: «Эй вы, отребье, король в своей милости простит того, кто убьет Кокатрикса, живущего в канализации». Я обратил внимание на говорящего человека. Это был Винсент Мейс, бесстрашный борец с преступностью, начальник городской стражи Вызимы, порядочный и честный представитель закона. Выглядел он как слегка полноватый мужчина, с глазами повидавшими многое, растрепанной головой, с едва виднеющимися волосами. Одет он был в броню темирской стражи с гербом Темирии на груди. Синий щит и 3 серебряные лилии на нем. Немного подумав, я решил ответить ему по канону и сказал с усмешкой: «Как насчет руки принцессы и половины царства в придачу, остряк? Следи за языком, ведьмак. Политические шутки тебя до добра не доведут», — строго сказал Мейс. Я вздохнул и сказал: «Убью этого монстра. Слишком поздно. Нас уже есть другой доброволец», — сразу ответил мне начальник стражи. Я снова вздохнул и спросил: «Как же мне вас убедить, что моя кандидатура лучше? Вон тот урод в углу утверждает, что убьет Кокатрикса голыми руками», — сказал Мейс. «Какой?» — холодно спросил я. «Ну я и че», — отозвался мужчина с большим толстым пузом и лысой головой. Ростом он был пониже меня, зато его вес был вне всяких сомнений больше. «Этот здоровяк, вы шутите?» — с усмешкой сказал я. «Ведьмак, у меня в подземелье у всех равные права, даже у дураков. Тебе нужна свобода, сражайся за нее. Тот, кто выиграет, пойдет убивать Кокатрикса», — строго сказал Мейс. «Ха», — вздохнул я и направился в сторону мужика. Подойдя к нему, я хотел предложить ему сдаться без боя, но, услышав его ответ, передумал. «Подходи, набью тебе морду, а потом вспорю брюхо этой ящерицы и стану, наконец, свободен», — сказала это свиное рыло, за что в ту же секунду, как его пасть закрылась, он поплатился. Я без всякого предупреждения ударил его с разворота локтем в нос. Потом, когда он пошатнулся, я схватил его за лысую голову и мощным ударом об колено отправил хряка в нокаут. Жирный плюхнулся на свою задницу и отрубился. «Ну как, я был достаточно убедителен?» — спросил я у стража, холодно глядя на того. «Ты оправдываешь репутацию жестокого убийцы, который убил преподобного, торговца и...» — сказал Мейс, но в конце замялся. «И убийцу, насильника, бандита, который был в сговоре с бандой Саламандр», — любезно подсказал я ему. «КХМ, поздравляю, ты выиграл право убить монстра в канализации», — кашлянув, сменил тему начальник стражи. «Я почти горжусь этим правом», — с усмешкой сказал я, но стражнику это не понравилось, и он язвительно произнес: «Ну что, будешь убивать монстра, или тут стоять?» «Струсил, мне нужно оружие», — безэмоционально сказал я. «Какое приятное совпадение, мы как раз недавно конфисковали ведьмачий меч», — язвительно сказал Мейс. «Меч ведьмака, кого?» — попытался якобы узнать я, но прекрасно знал у кого. Беренгар, выходец школы волка, как и Геральт, только тому не нравится быть ведьмаком, и не нравится, что его насильно сделали таковым. За что он ненавидит всех собратьев по цеху, не твое дело. Юс, принеси мне этот серебряный меч. Отдал он приказ своему подчиненному. Тот, который мы нашли у скупщика Тейлера, наивно спросил стражник, выдав откуда взялся меч. Да, придурок, именно тот. Накричав на стражника, за то, что тот не держит язык за зубами, сказал Мейс. Стражник побежал за мечом, аж пятки сверкали. «Я могу его взять?» — спросил я начальника стражи. «Возьмешь его у Юза, потом заберешь свои вещи из хранилища, если, конечно, у тебя будет потом». «Понял», — ответил я ему, и он продолжил говорить. «За голову монстра плачу дополнительно. Хорошо бы, неповрежденную, будет тебе голова. Как монстр будет убит, у меня будет к тебе кое-какое дело», — безэмоционально сказал я. «Какое дело?» — с интересом спросил Мейс. «Узнаешь, как голова Кокатрикса будет в твоих руках», также безэмоционально сказал я, и отправился за тем стражником, который убежал за мечом. Добежав, я увидел, как он роется среди различных конфискованных мечей, говоря: «Мой меч, где же он? Быстрее, у меня мало времени», неожиданно сказал я, подкравшись к нему со спины. Стражник встрепенулся и воскликнул: «Великий огонь тебя опали, нельзя же так пугать». «Ах да, есть». Достав серебряный меч среди кучи других мечей, сказал страж, после чего протянул его мне и сказал: «Мы также конфисковали пару эликсиров, уверен, ты знаешь, как ими пользоваться», протягивая мне эликсиры, после чего продолжил: «Удачи тебе, хе-хе, как только выполнишь задание, забери свои вещи из хранилища за решеткой». Я принял меч, сразу же убрав тот за спину, а эликсиры якобы засунул в одежду, но на самом деле в инвентарь, чтобы не мешались, да и так быстрее будет. Перед тем, как уйти, я холодно сказал ему: «Смотри за моими вещами, скоро вернусь и хочу, чтобы все было на месте». После чего в сопровождении стражников, чтобы я не сбежал, я отправился в канализацию. Вход туда был один единственный, сверху через решетку. Отцепив решетку, которая тут же упала вниз, я спрыгнул за ней следом. Оказавшись внизу, я уже несколько раз пожалел об этом. Вонь в тамошней канализации была просто невыносима, а улучшенное обоняние ведьмаков стало не преимуществом, а недостатком. К тому же прямо на входе меня встретил утопец, пожирающий гниющий труп. Утопец оторвался от своей трапезы и обратил на меня внимание. Его взгляд мне как будто говорил: «Ты кто такой? Что ты здесь делаешь? Я тебя не звал». Тем не менее монстр есть монстр. Я достал серебряный меч и быстрым взмахом меча отрубил утопцу голову. В этот раз я не захотел разбирать его на ингредиенты и просто прошел мимо. Пройдя чуть дальше, я увидел свет факела. Он приближался, вместе с шагами сопровождающими его. Из-за угла вышел высокий блондин, одетый в красные кольчужные доспехи, с нарисованной на груди красной розой в огне. Это был Зигфрид из Денисли, рыцарь ордена Пылающей Розы, идеалист, подчиняющийся законам ордена, но не лишенный здравого смысла. «Что ты за существо, ведьмак?» – неожиданно сказал Зигфрид странным голосом. «Верно», — ответил я ему. «Белые волосы, вертикальные зрачки, очевидные признаки мутаций», — продолжил тот, словно уставшим голосом. «Ты закончил?» — холодно спросил я. «Прости меня, незнакомец, не хотел тебя оскорбить, никогда раньше не видел таких, как ты, Зигфрид, рыцарь ордена Пылающей Розы», — сразу извинился тот. «Я, Геральт, ведьмак, как ты уже заметил», — безэмоционально сказал я, представившись в ответ. «Рад знакомству, слышал много похвал в адрес боевых умений ведьмаков», простодушно сказал Зигфрид. «Давай закончим на этом, здесь для работы», холодно ответил ему я. «Ты охотишься на Кокатрикса, здесь по той же причине. Ты пришел за Кокатриксом, думаешь, сможешь убить его?» Безэмоционально спросил я. «Священное пламя осветит мой путь», ответил тот речью верующего фанатика, что подтолкнуло рыцаря Пылающей Розы спуститься в канализацию за чудовищем. Продолжил спрашивать я: «Эта тварь угрожает городу и поэтому должна быть уничтожена. Орден уже давно сражается с чудовищами. Довольно успешно, я бы сказал», эмоционально ответил Зигфрид. «Делаете работу ведьмаков?» спросил я. «Честно говоря, вы, ведьмаки, реликт. Сколько вас осталось? Пара? Дюжина? Вы нам не конкуренты. К тому же орден не взимает платы за то, что защищает людей от опасности». «На полном серьезе», честно сказал Зигфрид. «Я так полагаю, что феи скинулись на ваши сверкающие доспехи и укрепленные замки», — сказал я с усмешкой. «У меня нет желания спорить. Мы оба здесь. Нет смысла ждать своей очереди, особенно если учесть, что утопцы тоже здесь. Давай объединим силы. Жажду увидеть твои боевые навыки в действии, и уверяю тебя, меч ношу не для красоты», — задвинул пламенную речь Зигфрид. «Хорошо, идем», — также безэмоционально ответил я, и, обойдя Зигфрида, пошел вперед. Он плелся следом, пытаясь помогать мне в бою с утопцами, которые почти ежесекундно встречались нам по пути. Однако, когда он успевал взяться за меч, я уже срубал очередную голову утопца, используя свой собственный стиль фехтования, а не ведьмачий. Зигфрид поражался моим умением, и ему оставалось только вздыхать. Пробираясь сквозь помой канализации и целые стаи утопцев, бродя по лабиринту, я наконец-то напал на след Кокатрикса. Это были выпавшие перья из его мерзких крыльев. Идя по следу, спустя какое-то время, я заметил, что перьев стало больше. Еще минутой позже я наконец-то нашел Кокатрикса. Он выглядел устрашающе. Имеет покрытое чешуей тело ящерицы, длинный хвост, крылья, подбитые перьями, морду и ноги петуха. Ниже длинной шеи у Кокатрикса расположены карминовые бусины, огромные, в два раза превышающие индюшачьи. Размером Кокатрикс был крупнее, чем индюк в два раза, а его устрашающий взгляд был направлен на меня. Кокатрикс выполз из туннеля и пополз в мою сторону. «Это Кокатрикс!» — воскликнул Зигфрид. «Уйди в сторону!» — крикнул ему я и приготовился к бою. Чудище очень быстро приближалось ко мне. Один вдох, и вот его острые когти наносят удар, от которого мне удалось увернуться. Однако мое чувство опасности из-за моей сверхчувствительной, развитой интуиции, не давало мне покоя, и я не смел расслабляться. И как оказалось, не зря. Когда я увернулся от его когтей, Кокатрикс ударил в меня хвостом. К счастью, я был готов к этому, и прямо в его прыжке, я отрезал ему его хвост, одну из самых опасных его частей. Чудовище издало пронзительный визг и, разозлившись, напало на меня с еще большей прытью. Быстрые удары когтями не могли достать и волоска на моем теле, а последующие контратаки серебряным мечом очень сильно выматывали чудище. И вот, когда чудище практически полностью выбилось из сил, а его движения замедлились, я уклонился от его очередной атаки, и вместо того, чтобы атаковать его голову или тело спереди, я запрыгнул на его шею и, балансируя на грани, похлеще, чем на Родея с быками, рубанул ему мечом прямо по шее. Оттуда фонтаном брызнула кровь, забрызгавшая мне лицо. Кровь его была ядовита, поэтому я мгновенно применил очистку, абсолютно не боясь того, что Зигфрид что-то узнает. Очистившись от его ядовитой крови, я спрыгнул слева от чудовища и прямо в воздухе отрубил его голову мечом. Его туловище еще некоторое время дергалось, пока наконец-то не пало замертво. «Оно мертво?» — спросил Зигфрид. «Мертво. Ты правильно сделал, что не вмешался. Яд Кокатрикса опасен даже для ведьмаков. Что говорить об обычном человеке?» — сказал я, поднимая голову не то ящера, не то петуха-переростка. «Тем же путем я назад не вернусь», — вдруг сказал я. «Идем, я знаю, где выход», — сказал Зигфрид, который, очевидно, понял намек. «Идем», — сказал я, и он повел нас к выходу. Пробираясь сквозь еще не одну стаю утопцев, мы таки дошли до выхода. Зигфрид передал мне ключ, сказав, что он запер проход в город, чтобы Кокатрикс не сбежал. Тем временем, когда Зигфрид хотел уже уходить, мы услышали шаги. Это оказались бандиты Саламандр, которые узнали о моем пребывании здесь и отправились за моей головой. Молниеносно убив бандитов, чем снова впечатлил Зигфрида, я сказал ему, что ищу Саламандр. Тот посоветовал детектива, который может помочь мне в этом деле. Однако, меня это все не волновало. Я ждал, пока Зигфрид уйдет, чтобы начать свою охоту. Я, конечно, мог бы убить его и сказать, мол, Кокатрикс виноват и все, но он может быть полезен, когда я захочу добраться до Якова. Когда мы вышли наружу и оказались на городских улицах, мы с ним разминулись. Вот тогда-то я и вернулся в канализацию, в поисках убежища Саламандр. Искать пришлось недолго. Вскоре за небольшой преградой, в виде закрытой двери, а после баррикад из ящиков и тележек, которые я снес ардом, я нашел таки ту самую лабораторию. Ее охраняли два бандита, которым я снес головы еще до того, как они успели обнажить свое оружие. Для входа в убежище нужен был ключ, но зачем он мне, если у меня есть ард? В этот раз я снес не просто дверь, а вместе со стеной, сделав этакий своеобразный проход. Конечно же, это всполошило всех в лаборатории, и они ринулись проверять, что же там произошло. Но мой меч не был многословен, он рубил головы направо и налево, не жалея ни химиков, ни обычных бандитов. К слову, я очень сильно ускорил события, сэкономив много времени. Поэтому лидер этой ячейки «Саламандр», Гатрик Блейнхейм, наркоторговец, ответственный за производство и распространение фисштиха, в Вазиме, был все еще на базе. Его два меча, зазубренные с каждой стороны, могли бы доставить проблем обычному человеку, но не ведьмаку и уж точно не мне. Я безжалостно отрубил его руки, ноги, и только после этого снес голову. После этого, я сложил тела в кучу, с помощью инвентаря и пошел обратно к Мейсу. Вернувшись в тюрьму, я отдал голову Кокатрикса Мейсу, получил за это 400 аренов и помилование от короля, а также узнал, что мне запрещено покидать храмовый квартал. После чего, я рассказал ему про уничтоженную мной ячейку «Саламандр». Мейс не поверил мне, и потому заставил меня идти вместе с его отрядом. Мне было это на руку, но перед этим я забрал свое снаряжение из хранилища в тюрьме, снова спустившись в канализацию, но в этот раз с целым отрядом стражников, под предводительством Мейса, начальника городской стражи, мы дошли до логова «Саламандр». По пути нам встречались трупы убитых мной утопцов, коих насчитывалось по меньшей мере 50 точно, а в самом убежище был настоящий ад. Прямо-таки резня, убиты были все, никто не остался жив. От лаборатории воняло кровью за километр, и все трупы были учтиво сложены в одну кучку, для сожжения. «Это ты сделал?» — с отвращением спросил Мейс, морща нос. Так же поступили и другие стражники, а более слабых так вообще стошнило. «Я, мои враги долго не живут», — безэмоционально сказал я. «Что ж, ведьмак, не хочу этого признавать, но тебе за это полагается награда от короля», — неохотно сказал Мейс. «Приму за честь, что с трупами и оборудованием, с наркотиками?» — спросил я. «Сжечь, сожгите все», — отдал приказ своим подчиненным. «Мейс, не утруждайтесь, я сам», — внезапно сказал я, после чего, использовав игни, практически мгновенно сжег до пепла трупы, а после переключился на лабораторию. Дурманящий запах горящих наркотиков наполнил помещение, перемешиваясь с тошнотворным запахом горящей человеческой плоти, превращаясь в нечто опасное и зловещее. Заметив это, я использовал арт и крикнул стражам: «Задержите дыхание, воздух отравлен реагентами». Но стражники остались на месте, не подчиняясь моим словам. Видя это, Мейс крикнул, отдавая стражам приказ: «Слушайте ведьмака». Стражники послушались и постепенно стали выходить из лаборатории. Когда стражи покинули лабораторию, я сжег ее остатки и потушил пламя ардом. Все, что осталось, это потрескавшийся от температуры камень, да пепел на этом каменном полу. Теперь два из семи ячеек «Саламандр» были уничтожены. Я хотел сначала уничтожить их все, прежде чем прийти за Яковом. Поэтому, наметив себе целью ячейку в храмовом квартале Вазимы, или как его еще называют, кварталом нелюдей, именно туда должны были перевозить детей, которых я нашел в пещере под домом Алафа. Находилось убежище напротив кузницы, поэтому найти его не составит труда. Выбравшись из канализации и получив свою награду у командира Мейса в виде 1000 аренов, я сразу же отправился искоренять следующую ячейку. Идя по улицам Вазимы, я видел многих нелюдей. Их лица были угрюмы, а в глазах угасла надежда. Гонение нелюдей – это повсеместные реалии мира ведьмака. Если ты чем-то отличаешься – ростом, цветом кожи, то ты сразу же становишься презираемым людьми, от которых ты отличаешься. Вот и тут так же. Простой народ подхватывает исповеди против нелюдей, и сами того не замечают, как начинают разносить их повсюду, укрепляя взаимную ненависть народов. Из-за этого нелюди поднимают восстание, а люди во всем винят их. Получается бесконечный круг, пока одни полностью не истребят других. Истребив врагов иной расы, чуждые им, люди примутся искоренять себе подобных. Таковы уж люди. Так ли страшны монстры, как о них говорят? Или же существуют монстры страшнее? Верно, люди и другие гуманоиды. Вот кто настоящие монстры. Даже здесь люди смотрят на меня с ненавистью, а вот нелюди более-менее нейтрально. Наблюдая такую ужасную картину отчаяния, я таки дошел до нужного места. Охранников не было, но вход был заперт. Я хотел было уже исправить это досадное недоразумение эрдом, как услышал, как кто-то за кем-то гонится и матерится. «Стой, сука! Поймаю твою дудочку, тебе в жопу засуну!» «Стой, говорю!» Посмотрев в сторону разгневанного голоса, и убегающего молодого мужчины, мне хотелось ударить себя по лицу. А все потому, что я узнал, кто этот убегающий парень. Кто же это, если не лучший друг Геральта, Юлиан Альфред Панкрац Виконт де Литтингхоф, более известный как Лютик. «Игнорируй его, игнорируй», — мысленно сказал себе я, как вдруг бард заметил меня и побежал в мою сторону, крича: «Геральт, спаси меня, Геральт!» «Как я теперь понимаю Геральта?» — подумал я, смотря на это чудо в перьях, убегающего практически без одежды, от какого-то мужика с тесаком в руке. «Геральт!» — снова крикнул Лютик. «Мы знакомы?» — невозмутимо спросил я. Однако Лютик вместо ответа быстро подбежал ко мне и спрятался за моей спиной. «Геральт, это я, Лютик. Ты что, не помнишь меня?» — с беспокойством спросил бард. «А ну уйди с дороги, выродок!» Наконец догнал его этот мужик с тесаком и пригрозил мне: «Лютик, центральный персонаж, его смерть недопустима. Неизвестно, к каким последствиям это приведет». Хорошо обдумав, я решил не дать случайным последствиям помешать моим планам. Поэтому я встал на защиту Лютика. «Геральт, он хочет убить меня, скорее сделай что-нибудь, прячась за моей спиной», — вопил Лютик. Я это прекрасно понимал, но действовать не спешил, так как увидел, что сюда бежала еще и девица с растрепанными волосами. Вдруг она закричала: «Марвин, не трогай его, заткнись, шлюха. Ты думала, я не узнаю? Ты трахалась с этим ебаным трубадуром у меня за спиной, дарил тебе шелка, любил, а ты мне чем, блять, отплатила? Рога!» — гневно крича, ответил ей, судя по всему, ее муж. Похоже, эта девушка спала с Лютиком, и в этот неловкий момент их застал муж, что и превратилось в очередную погоню по душу барда. А Геральту, то есть мне, в его шкуре, придется в очередной раз его спасать. Представил я общую картину в голове. «Уебывай, выродок, мне нужен только он», — крикнул мне мужик. «Геральт, ты чего стоишь, мух ртом ловишь? Скорее разберись с ним», — беспокойно завопил Лютик. «К черту», — подумал я и пришел в движение. Мгновенно захватив руку мужика, я лишил его тесака, после чего ударил ногой по колену, заставив того упасть на одно колено, и в качестве добивающего удара ударил его кулаком в челюсть, после чего, демонстративно, якобы хотел раздавить ему голову, замахнулся ногой. «Нет, не тронь его!» — пронзительный визг той самой девицы раздался по всему кварталу. Я остановился, убрав ногу. Лютик подергал меня за плечо и крикнул: «Геральт, бежим, скоро сюда прибудет стража». Прежде чем рвануть со всех ног, что только пятки его сверкали, девушка тем временем добежала до своего мужа и ласково приподняла туловище того. Спит с одним, а вышла замуж за другого. Никогда не понимал таких лицемерных мразей. При виде этой картины, подумал я, и, отложив свое дело с убежищем Саламандр, рванул за Лютиком. Оказалось, Лютик остановился в местной корчме вместе с Золтаном Хиваим, краснолюдом, еще одним другом Геральта. Как по мне, это один из самых забавных персонажей в саге. Я не помог Золтану, но он все равно попал благополучно в Вазиму. Пусть так, это лишит некоторых проблем, я думаю. Пришел я к такому выводу. «Фух, еле оторвались», — воскликнул Лютик, как только мы забежали в таверну. «Геральт, разрази меня гром». Уж было решил, что призрака увидел. Вдруг, словно вспомнив о чем-то, посмотрев на меня, сказал Лютик: «Прости, мы разве знакомы?» Еще раз повторил я вопрос, стоя в таверне. «Я сошел с ума, это шутка, Шани, Золтан!» — испугавшись, закричал Лютик. «Чего ты глотку рвешь, Люти?» Спускаясь с верхних этажей корчмы, говорил бородатый, низкорослый мужичок. «Геральт, ох, сука, живой, глазам своим не верю», — воскликнул бородатый мужичок, быстро спускаясь с лестницы и заключая меня в объятия. Его глаза были на мокром месте от слез. «Лютик, что случ?» — замолчала на полуслове рыжеволосая медичка, а после продолжила: «Геральт, ты все-таки смог попасть в город, рада. Шани, кто эти люди, что происходит?» — якобы недоумевая спросил я, повернувшись к Шани. «Геральт, это...» — пыталась сказать Шани, но ее перебил Золтан. «Геральт, это что, шутка?» — эмоционально воскликнул краснолюд. Вдруг Лютик заговорил дрожащим голосом: «Но как, мы же своими глазами видели». «Что вы видели?» — якобы непонимающе спросил я. «Мы видели, как она приказала положить тебя в лодку. Там был единорог и Мильва, Кагыр и Ангулема, и Ерпин с Золтаном. Мы все это видели», — дрожащим голосом сказал Лютик. «Это правда, самолично укладывал тебя в лодку», — крикнул Золтан, перестав обнимать меня. Я вздохнул и сказал: «Потерял память, но я хочу знать, почему все так удивляются, когда видит меня живым. Расскажите мне все, по порядку». Лютик начал рассказ. 5 лет назад мы сидели в корчме с нашими друзьями, ели улиток, пили водку. Затем обезумевшая, жаждущая крови толпа ворвалась в район нелюдей, начался погром. Ты хотел остановить их, ты вышел на улицу. Там, что случилось? Призывая продолжить, спросил его я. Кто-то проткнул тебе живот вилами. Это была смертельная рана. Мы подоспели слишком поздно. Тяжелым голосом сказал Лютик, чуть ли не плача. Есть у меня чувство, будто ты мне не все рассказываешь. Подозрительно сказал я. Мы все там были, сказал Лютик. Все, это кто? Продолжил расспрашивать я. Лютик, словно осознав ужасную правду, спросил дрожащим голосом. Так ты действительно ничего не помнишь. Все твои друзья, все, кого ты любил, верно? Мы думали, что ты погиб в той бойне. Снова чуть не заплакав, молчавший все это время, сказал Зелтон. Похоже на одну из этих ваших баллад, недоверчиво сказал я. Мы говорим правду и ничего более. Геральт, прости меня, все еще не могу поверить, что ты жив. Чуть ли не плача, сказал Лютик. Я не могу вам доверять. Время покажет, кто я есть на самом деле. Холодно сказал я, прежде чем развернуться и выйти из таверны. Куда ты пойдешь? Спросил меня Зелтон. Уничтожать Саламандр. Они напали на Каир Мархин, и за это должны поплатиться. Перед тем, как уйти, ответил я ему. Я стоп, пытался сказать Зелтон, но я холодно отрезал. Нет, и быстрым шагом удалился подальше от них. Так будет лучше. Когда я все случайно вспомню, они поверят, а если нет, то и хрен с ними. Подумал я, идя к ячейке Саламандр. Остановившись у самых дверей их логова, я больше не медлил и секунды, и тут же применил арт. Бум, громкий взрыв, сопровождающийся звуковым хлопком, раздался по храмовому кварталу. Дверь слетела с петель, а навстречу мне уже бежали бандиты. Перешагивая через обломки дверей, я спускался вниз, по освещенному факелами коридору. Всех, кто встречался мне на пути, я безжалостно убивал. Пройдя дальше и дойдя до комнаты пыток, иначе я сказать не могу, у меня случилось дежавю. Буквально день назад я видел точно такую же картину. Дети, измученные дети, у которых нет надежды на выживание, и дети, которые еще смогут жить, но никогда не станут прежними. Бандиты тоже заметили меня, но для них было уже поздно. Зрелище разозлило меня, и я, как призрак, перемещаясь между ними, забирал их жизни, пока пол их укрытия полностью не был покрыт их кровью. Закончив с бандитами, я отделил жизнеспособных детей от их измученных полумертвых собратьев, после чего снова принял на себя тяжелый груз, оборвав жизни последних. Затем я сжег все тела и детей, и бандитов, и, сказав детям подождать, отправился к Мейсу. Я спешил, поэтому быстро добрался до него, обрисовав ситуацию. Что, сучьи дети, проклятые отребья, Юс, быстро собери отряд, нужна будет помощь бедным детям, воскликнул Мейс, когда я рассказал ему всю ситуацию. Успокоившись, он сел обратно на стул и сказал: «Ведьмак, ты сделал хорошее дело, давай без этого, лучше скажи, где сейчас великий магистр ордена Пылающей Розы, Яков из Альдерсберга». «Кто?» «Насколько мне известно, великий магистр ордена, адъютант ее величества принцессы Адды, Родерик де Ветт. Конечно, не знаю всех членов ордена, но вот великий магистр, точно Родерик де Ветт». У меня в голове на мгновение опустело от этой информации. Затем ко мне пришло понимание. Я ведь убил Альвина, высосав всю энергию истока. Получается, Альвин из будущего, который, увидев ужасное будущее, белый халат и использовав свои силы, попал в прошлое, назвав себя Яковом из Альдерсберга, уже стерт из этого мира. «Ведьмак, ведьмак», — окликнул меня Мейс. «Да ничего, забудь», — быстро придя в себя, сказал я, после чего добавил: «Меня к тебе другое дело. Существует вероятность, что принцесса Адда и граф Родерик де Ветт состоят в заговоре с саламандрами. Принцесса подделывает королевские печати, а граф ей в этом помогает. Что, ты хочешь сказать, что ответственна за подделку королевских печатей принцесса Адда?» «Ведьмак, поосторожнее со словами. Тебя есть доказательства твоих слов?» — воскликнул удивленный Мейс, недоверчиво глядя на меня. «Доказательств нет, но если провести расследование...» — попытался я сказать, чтобы они провели расследование, но Мейс перебил меня. «Довольно. Забуду этот разговор, словно его не было, и тебе советую». «Ладно, понял. Скажи мне лучше, чародейка Трис Смиригольд, «Вы Зиме?» – с интересом спросил я. «Та 14-я с холма, жуткая была бойня». «Предаваясь воспоминаниям», – сказал Мейс. «Да, та самая. Так она здесь?» – снова спросил я. «Слышал, что в купеческом квартале недавно появилась какая-то чародейка, и сейчас гостит там. Возможно, это она», – ответил мне Мейс. «Какие у нее волосы?» – задал я еще один вопрос. Вроде бы рыжие», – задумавшись, сказал Мейс. «Трис здесь, но Фальтеста нет, и прибудет он еще не скоро. Планы поменялись, вместо укрытий Саламандр, лучше будет убить графа Родрика, а вось и Фальтест появится быстрее», – быстро сообразил я. «Спасибо, бывай», – сказал я начальнику стражи и собирался уходить, как он снова окликнул меня. «Подожди, ведьмак, что ты собираешься теперь делать?» «Продолжу искать Саламандр и уничтожать их», – соврал я ему, проговорив холодным тоном, после чего покинул его и отправился в предместье. Там я нашел одного очень толстого, но сговорчивого богатого нильфгардского купца, Деклана Левого Ордена. По моим данным, купец имеет множество связей и входит в некую тайную организацию, противодействующую Саламандрам. Нужен же он мне для конкретного дела. «Деклан Левого Орден, я полагаю», – подойдя к нему, спросил я. «Да, а кто спрашивает?» Откусывая кусок от куриной ножки, спросил купец. «Геральт из Ривии, ведьмак», — ответил я ему холодно. «О, так это ты. Вот тебе 2000 аренов, ты заслужил», — весело сказал купец, доставая из-под своего одеяния толстый мешок с монетами. «С чего такая щедрость?» — якобы удивленно спросил я, принимая мешок и тут же незаметно его запихивая его в инвентарь. «За уничтожение 2 ячеек Саламандр, естественно», — спокойно ответил купец. «Ясно. Хочу получить приглашение на твой прием, а также хочу, чтобы ты пригласил туда Трис Смиригольд», — обозначил я свои цели купцу. «Немного ли ты хочешь, ведьмак, купец, а не добродетель? Что мне за это будет?» Чуть посмеиваясь, спросил купец. «Я похороню твоего друга», — честно сказал я, но это вызвало перемены в лице толстяка. «Что? Откуда ты знаешь?» Потеряв спокойствие, воскликнул купец. «Неважно. Скажи, если я сделаю это, ты согласишься на мои условия?» — холодно спросил я. «Этого мало», — немного подумав, ответил купец. «Мало значит, хорошо, если я скажу, что убил профессора Иазар Явида». Наблюдая за реакцией купца, спросил я, показав ухмылку. «Что ты сказал? Повтори». «Чуть ли не в приказном тоне», — сказал толстяк, схватив мою руку, своей грязной, испачканной в еде рукой. «До тебя явно дошли слухи, что профессор Явид пропали, верно?» Увидев, что купец заглотил наживку, я продолжил давить на него. «Это правда, но какие доказательства?» — пытался сказать толстяк, но я перебил его словами. «Также маг Ренегат Савелла тоже куда-то пропал. Что ты знаешь, ведьмак?» Снова потеряв спокойствие, спросил купец. «То, что это я их всех убил. Впрочем, Химеру убил не я», — честно сказал я. «Если ты сказал правду, то Саламандры оказались без голов», — сказал купец. Я покачал головой и сказал: «Боюсь, не все так радужно, как ты думаешь. В сговор с Саламандрами входят также люди, приближенные к королю. Например, принцесса Адда подделывает королевские указы, так как хочет занять трон отца, а помогает ей граф Родрик де Ветт. Это похоже на правду». «Ладно, ведьмак, если ты похоронишь моего друга, я выполню твою просьбу», — решившись, сказал купец. «Договорились», — закончил разговор я и вышел из таверны. Далее я направился в пещеру, где должны быть останки друга купца. В пещере я наткнулся на еще одних агрессивных обитателей мира ведьмака – эхинопсы. Хищное огромное растение, напоминающее какую-нибудь причудливую уродливую лиану, в корнях которого часто застревают человеческие останки. В дневное время эхинопс прячется под поверхностью земли, а ночью выбирается из укрытия и атакует любое живое существо, оказавшееся поблизости. Это магические растения, рожденные из проклятия, управляемые чьей-то злой волей и переполненные ненавистью ко всему живому. Они стремятся отомстить убийцам, но не пощадят и тех бедняк, которые случайно забрели на территорию их обитания. В чем-то эхинопсы родственны более опасным археспорам.